Они ушли, а я остался наедине с облаком, занявшим к тому времени уже практически всю спальню. Мне даже пришлось забраться с ногами на подоконник. Как-то неловко было его топтать. Все-таки живой человек, возможно, пожилая библиотекарша, а их надо беречь. «Пора собраться!» — вдруг воскликнуло облако. «А то можно везде опоздать. Тут фонтаны и горы, Клайдис, Кастордан!» Оно умолкло так же внезапно, как заговорило, содрогнулось всем своим невесомым бесформенным телом и снова превратилось в косматого дикаря, с пришествия которого начались его гастроли в мохнатом доме. Кисет с Келькруальшатом остался валяться на полу, отчасти распотрошенный на радость будущим гостям. Сам же дикарь утратил к нему всякий интерес. Видимо, и правда присытился. Стоял, переминаясь с ноги на ногу, и озирался по сторонам. Сивые космы до пояса, всклокоченное бородище, роскошные мускулы, леопардовая шкура на бедрах. Ай, красота! Хоть сейчас в кино снимай. Дубины тебе не хватает, — заметил я. Дикарь растерянно посмотрел на свои пустые ручищи. Потом на меня, внезапно стукнул себя кулаком по лбу и оскалился в просветленной улыбке. — Вот и ответ на мой главный вопрос, — провозгласил он. — Мне не хватает дубины. Вот в чем суть вечной трещины между мною и жизнью. Спасибо, учитель, теперь знаю, что делать. И, невежливо стряхнув меня с подоконника, чтобы не загораживал путь, выпрыгнул в окно. Я уже не раз замечал, фраза «теперь я знаю, что делать» предшествует самым диким и нелепым поступкам в жизни сказавшего. И во сне, и наяву, один черт. А мне, конечно, пришлось прыгать следом, бормоча заклинания, позволяющие не переломать ноги, и всем сердцем надеясь, что не перепутал его слова. Вроде не перепутал. По крайней мере, остался цел. Если по уму, то преследовать сновидца – самое нелепое занятие, какое только можно выдумать. Потому что, во-первых, человек, который видит сон, не связан вообще никакими ограничениями, кроме причуд собственного сознания. Он может изменять свой облик хоть ежесекундно, а передвигаться любым способом, какой взбредет в голову. Полеты на сверхзвуковых сияющих драконах включены. И просто исчезнуть тоже может, в любой момент. Гадай потом, проснулся он у себя в постели или просто увидел во сне что-нибудь более интересное, чем площадь мохнатого дома и отходящая от нее сияющая улица, по которой сейчас в припрыжку бежал мой дикарь. Умничка, ни во что не стал превращаться. Все бы так. И мне удобно, и прохожим радость. Все-таки в таком виде себя мало кто снится. Я, во всяком случае, никогда прежде не видел, чтобы поеха носились завернутые в шкуры косматые гиганты. Бегаю я не очень быстро, поэтому почти сразу безнадежно отстал. Мои шансы на успех, и без того ничтожные, стремительно таяли с каждым метром. Впрочем, я успел заметить, как дикарь свернул в переулок гвоздей и грез, который упирался в мокрую площадь, названную так в честь фонтана, бьющего в ее центре. То ли плохо отрегулированного, то ли нарочно, для смеху сконструированного таким образом, чтобы напор струй время от времени становился слишком мощным, и холодная пенная вода окатывала все вокруг, включая тротуар, стены ближайших домов и зазевавшихся прохожих. Окрестная детвора от подобных событий всегда в восторге, их отсюда палкой не прогонишь. Зато скучные взрослые, включая меня, предпочитают обходить мокрую площадь стороной, хотя это неплохой способ срезать путь, если идешь к реке. Но сегодня купание, похоже, было не миновать, потому что к тому моменту, как я добрался до мокрой площади, объект моего преследования подпрыгивал в самом центре фонтана, издавая ликующие вопли, столь громогласные, что жители соседних домов встревоженно высунулись из окон. Хорошо, хоть не выпал никто. Дикарь был мокр насквозь. Общее убеждение, будто вода не мочит сновидцев, одно из бесчисленных заблуждений, порожденных склонностью человеческого ума к обобщениям. Просто многие неоднократно видели, как спящие заходят в реку, а потом выбираются оттуда на берег в совершенно сухой одежде. Но, как и все остальное, происходящее со спящими, это просто вопрос внимания и осознанности. Если человеку приснилось, что он упал в воду, мы тоже увидим его промокшим. А если он, дав волю воображению, принял реку за радужную дорогу, уводящую на небеса, ну, извините, не получилось.